по бревнышкам, над реченькой пойдем, по бревнышкам вдвоем. Всегда, когда смеркается, в лесу гулять пугаются, а мы с тобой пойдем, не пропадем. Всегда, когда смеркается, в лесу гулять пугаются, а мы с тобой пойдем, не пропадем. Как лес не полон звуком, сердца стучат сильней, кикимора аукает за ней. В лесу тревожно вечером, но нам бояться нечего, мы к страху глухи вроде глухарей. В лесу темно таинственно, и посвист соловья, и слышится единственный маяк. И леший рядом шаркает, но поцелуи жаркие, сердца со жгучей тайной отворят. Прислушайся, прислушайся, колдует тишина, смотри, белее ужаса луна. Но нам-то нечем мучиться, пока судьба разлученица не разлучит, да сможет ли она. Но нам-то нечем мучиться, пока судьба разлученица не разлучит, да сможет ли она. Камушком по камушкам идем, вода сыра, не хочется пока еще, пора. Пока сыра трава еще, в палатках спят товарищи вблизи от посидевшего костра. Пока сыра трава еще, в палатках спят товарищи вблизи от посидевшего костра.